Не такой я тебя представляла, когда радовалась своим первым шагам, первым словам, первым успехам. И то, что ты сейчас делаешь, я тоже не понимаю. Ты уверена, что с этим парнем сможешь пройти по жизни? Можешь мне не отвечать. Попробую ответить на этот вопрос самой себе. После долгого молчания Эльвира несколько раздраженно ответила. «Ты, мама, все еще считаешь меня маленькой. Тебе просто не нравится Анатолий, и ты не хочешь это открыто сказать. Я думаю, что для откровенного разговора нам надо перейти в нашу спальню, чтобы остальные могли уснуть. Лене завтра рано на работу подниматься, а Зиночке в школу. Да и папа не отказался бы с тобой поговорить». Эльвира нехотя выбралась из-под теплого одеяла и пошла следом за матерью. Честно говоря, она совсем не желала говорить с родителями, хотя и прежде уже знала, что разговора не избежать. Отец сидел на кровати и читал Библию, когда Эльвира переступила порог родительской спальни. Увидев дочь, он отложил Библию в сторону и молча указал ей на стул. Она села, чувствуя себя провинившейся школьницей. «Спасибо, дочка, что ты не отказалась с нами поговорить», — прервал молчание отец. «Сама понимаешь, что разговор будет нелегким. Смотрю я на тебя и вижу не тебя, а твою маму в молодости. Да чего же ты на нее похожа? Но мама никогда в жизни не красилась, не завивалась и одежду приличную носила. Пап, это когда было? Сейчас и время другое!» – защищалась Эльвира. «Ну нет!» – прервал отец. «Во все времена молодые люди диктовали моду. И мы тоже были молодыми. Но есть вещи, которые не зависят от возраста. Одни люди очень рано находят смысл жизни и уже всю оставшуюся жизнь не нуждаются в декорации. Другие до глубокой старости не могут понять, для чего они живут, что в жизни важно, и поэтому стараются обставить свою внешнюю жизнь как можно великолепнее. Одни добиваются чинов, денег, другие стараются до неузнаваемости изменить свою внешность. И все для того, чтобы о них думали лучше, чем они есть на самом деле». «Спасибо, папа! Ты хочешь сказать, что ты с ранней молодости мудр, а я пустышка, которая штукатурится, чтобы никто не заглянул в душу. Почему ты считаешь, что лучше всех обо всем знаешь?» «Скажем, я так не считаю. Но как бы ты отнеслась к человеку, который видит ближнего на краю ямы и не предупреждает его об этом? Я считаю это предательством, а предателем не хочу быть. Даже если стоящий на краю будет утверждать, что он лучше знает, что ему делать, мое дело – предупредить его. И тогда только от него самого зависит, упадет он в эту яму или отойдет от нее», — объяснил отец. «Ну, хорошо. На краю какой ямы ты видишь меня?» — тихо спросила Эльвира. «Ты готовишь себе семейный очаг, в который один будет класть дрова, а другой — лить воду. Или вместе будете лить воду. Сама понимаешь, тепла не будет», — ответил отец. «Извини, папа, но не мог бы ты напрямую сказать, что тебя не устраивает? Я же вижу, что тебе и маме не нравится Анатолий. Но жить-то с ним мне, а не вам. Может быть, при других обстоятельствах я бы не стала вам этого говорить. А теперь скажу. Я люблю этого человека больше всего на свете. Я за квартал слышу его мотоцикл, и мое сердце начинает так стучать в груди, что все вокруг должны бы это услышать. Когда я гляжу в его глаза, мне кажется, что душа моя замирает от счастья. И я не представляю себе жизни без моего Анатолия. «Дочка», — перебил отец, — «я не сомневаюсь, что ты его действительно любишь. Вопрос не в этом. Ради своей любви ты готова пожертвовать всем, даже своими убеждениями. Ты ведь не рискнула признаться своему парню, что ты из семьи верующих и сама веришь в Бога. И в какое положение ты его поставила? Слепым нужно быть, чтобы не увидеть, как ошеломила его твоя семья. И скажем, неприятно ошеломила. Трудно будет тебе стать с ним счастливой. Выбирая между Иисусом Христом и неверующим мужем, ты вынуждена будешь одного из них предать. В том и другом случае ты будешь страдать. И твой Анатолий, без сомнения, тоже. А вероятность того, что он станет верующим, очень мала. И я, как отец, хочу завтра же поговорить об этом с твоим другом. Вот этого делать совсем не стоит, возмутилась Эльвира. Ты только докажешь ему, что не хочешь принимать его в семью. Ты не первый и не последний родитель, который против свадьбы своих детей. Но я тебе докажу. Мы будем счастливы. Будь по-твоему, нехотя согласился отец. Только об одном я тебя тогда попрошу. Пожалуйста, никогда не жалуйся мне на твою судьбу. Ты избираешь ее сознательно, хотя я тебя предупредил. Мне очень жаль, что ты собственными руками ломаешь себе жизнь. Я прошу, хорошо подумай о моих словах и не преувеличивай свои силы. Было бы лучше, если бы ты нашла себе верующего парня. «Папа!» – прервала Эльвира. «Да верующие парни все скучные и только делают вид, что они лучше других, а сами делают все то же, что и другие, только тайком». «Ну да», – задумчиво произнес отец. «К сожалению, я вынужден с тобой согласиться, что среди верующих парней встречаются и такие. Но они погоды не делают. Есть очень много умных, серьезных ребят, которые не играют в прятки ни с людьми, ни с Богом. Конечно, они не могут себя так солидно преподносить, как Анатолий, но зато остаются преданными друзьями своим женам на всю жизнь. И где мне взять такого? Предоставь это дело Богу. Но и самой сначала надо измениться. Ни один настоящий парень с тобой не захочет знакомиться, пока ты не станешь скромнее одеваться. А во-вторых, тебе надо всерьез подумать о своем положении перед Богом. Независимо от того, что мы с мамой христиане, ты должна со всей серьезностью начать строить личные отношения с Богом. «Пожалуйста, не читай нотаций!» – попросила Эльвира. «Не люблю, когда меня поучают, как маленькую. Почему ты решил, что если я накрасилась, то уже испортилась и душа? Какой я была, такой и осталась. И Богу моя душа нужна, а не внешность. Не могу же я быть такой старомодной, как вы с мамой. Я же не в каменном веке живу». «Да, не повезло тебе, дочка, с родителями. Я даже не догадывался, что скромность, порядочность, вера и верность успели так устареть. Но знаешь, не все старое так плохо. И я эту старую моду не променяю на новую. Да и не нова она. Уже блудный сын желал жить модным повесою. Надеюсь, ты еще помнишь, чем он кончил? Без денег и доброго имени он вернулся к немодному отцу». «У тебя, папа, на любой случай есть пример и совет. Ты только не спрашиваешь, нуждается кто в них или нет. Я тебя прошу, не надо мне советов. Я взрослый человек и могу за себя решать, как мне жить и с кем мне жить. Даже если вы и не верите, мы с Анатолием будем счастливы. Когда мы поженимся, я перевоспитаю его на свой лад. Муж, конечно, глава, а жена шея. Куда захочу, туда и поворачу. Ну-ну, посмотрим, что из этого получится. В Библии такого нет, да и в жизни не встречается. Делай, как считаешь правильным. Огорченно согласился отец. А мать, все это время молча следившая за разговором мужа и дочери, только горестно покачала головой. Разговор не получился, и Эльвира, пожелав родителям спокойной ночи, вернулась в свою кровать. Она сознавала, что обидела родителей, и на душе кошки скребли. Но Эльвира успокаивала себя тем, что она обязана бороться за свое счастье. Долго не шел сон. Она ворочалась под одеялом, а старая железная кровать при малейшем движении жалобно скрипела. «Элька, ты сегодня уснешь или нет?» – раздался вдруг шепот Лены. «Ах, не спится мне! Лучше бы я не приезжала!» – также шепотом ответила она. «Только родителей расстроила. У них свои позавчерашние мерки. Это что, насчет твоего друга? А знаешь, Эль, мне он тоже не очень нравится. Уж слишком он городской. Тебе-то что, лишь бы мне нравился? Ну да, дело вкуса. Одному нравятся пряники, другому хлеб», — прошептала Лена. «Тебя и саму не узнать. Сегодня соседка, баба Аня, спрашивала, что за дама у нас в гостях. Поверить не хотела, что это ты». «Что ты говоришь? В юбке с косой она б меня сразу узнала. Я же не в деревне живу», — ответила Эльвира. «Дело не в деревне, а в тебе самой», — прошептала сестра. «Ты не хочешь отстать от моды. А что такое мода, за которой не угонишься? Я считаю, что это примитивное подражание, чтобы понравиться окружающим. По мне уж лучше выбрать свой стиль, пусть и попроще». «Теперь я понимаю, почему ты не стала дольше учиться. Твой стиль – коровам хвосты крутить», – съязвила Эльвира. «Чтобы ты в своем городе могла по утрам молочко пить, должен же кто-нибудь и коровам хвосты крутить. Ты, сестричка, одного не забудь. Чем выше заберешься, тем больнее падать», — прошептала Лена. И, отвернувшись от сестры, казалось, сразу заснула. На следующее утро Эльвира и Анатолий проснулись, когда в доме уже никого, кроме матери, не было. После скорого завтрака они уехали назад в город. Эльвира думала, что на этом проблемы с родителями кончились, но просчиталась. Через несколько дней она получила письмо, в котором мама настойчиво просила ее еще раз хорошо обдумать возможные последствия ее решения. Она писала, что ей, верующей деревенской девочке, трудно будет освоиться в семье высокопоставленной интеллигенции. Эльвира давно уже считала себя горожанкой, да и от веры в Бога у нее практически ничего не осталось. Изредка, когда появлялись проблемы, она еще молилась про себя Богу. В остальное же время Эльвира вспоминала о нем крайне редко. Еще реже она заглядывала в привезенный из дома Новый Завет, который сразу же спрятала подальше от любопытных глаз. Ей совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о ее принадлежности к верующей семье. В ответном письме она не стала вдаваться в подробности своего мировоззрения, однако ясно дала понять родителям, что этой проблемы для нее практически не существует и что она своего решения менять не собирается. Эльвира ожидала, что теперь переписка примет более интенсивный характер. Но вместо ожидаемого письма в один из вечеров вдруг приехал отец. Его Эльвира сейчас меньше всего желала видеть, но изменить что-либо было не в ее власти. С напускным радушием она пригласила отца в комнату, хотя в душе проснулся самый настоящий бунт. После краткого приветствия и обмена некоторыми новостями Эльвира пригласила отца к ужину. Уже за ужином отец перешел на больную тему. Они проговорили весь вечер и почти всю ночь, и чем дольше они говорили, тем сильнее проявлялось их отчуждение по отношению друг к другу. Отец постоянно ссылался на Библию и Бога, а Эльвира настойчиво доказывала ему, что в свои 20 с лишним лет она имеет полное право сама решать, как ей жить и во что ей верить. В конце концов, Эльвира заявила отцу, что он зря потратил деньги и время на дальнюю дорогу из деревни к ней в город, и что она впредь не позволяет ему или кому-нибудь другому из семьи вмешиваться в ее личную жизнь. Через месяц Эльвиру засватали. Будущая свекровь с любопытством оглядывала скромный родительский дом. Эльвире было стыдно за своих старомодных родственников, которые не могли себя как следует показать. Она от души радовалась, когда этот день оказался в прошлом. Свадьбу организовали родители Анатолия. Особенно старалась мать. Она, казалось, предусмотрела каждую мелочь. 2 дня гудела свадьба. Рекой лились музыка и шампанское. Гости были знатные, подарки дорогие. И только Эльвирины малочисленные родственники не вписывались в общее веселье. Однако Эльвира старалась этого не замечать. После свадьбы началась будничная жизнь. Первое время жили в семье мужа. Эльвира изо всех сил старалась показать себя хорошей хозяйкой. Однако свекровь ежедневно поучала ее. Внешне терпеливо и доброжелательно, но с явно нескрываемой насмешкой. «Милочка, ну кто же так делает?» «Я понимаю, в деревне ты не могла этому научиться, и поэтому не стесняйся, спрашивай меня, как это делается. Главное, чтобы Толе понравилось. Смотри, сначала берется...» Зато на работе все завидовали Эльвире, что она так выгодно вышла замуж. В отношениях с Анатолием практически ничего не изменилось. Она все так же была без ума от него, а он продолжал тянуться к друзьям. Вначале они еще часто ездили на мотоцикле со своей толпой, но потом Эльвира все чаще стала оставаться дома одна. Она ждала ребенка и чувствовала себя не лучшим образом. Родители мужа обрадовались этому известию. Свекор баловал ее в редкие свободные часы. Свекровь тоже стала внимательней. На семейном совете решили, что молодым еще до рождения ребенка нужно обзавестись собственным жильем. Свекровь пообещала заняться этим делом. Прошло немного времени, когда она с радостью сообщила, что нашла чудесный домик на окраине города, да еще и с большим участком земли. Осматривали дом всей семьей и единодушно согласились его купить. Эльвире с трудом верилось, что этот дом на высоком фундаменте с резными ставнями и высоким резным крылечком может принадлежать им. В огороде еще стояли побуревшие от первого мороза георгины и астры, и лежала в большой куче картофельная ботва. Свекровь, проходя мимо этой кучи, заметила: «Тут мы все переделаем. Никакой картошки. Посадим фруктовые деревья, малину, клубнику, игровую площадку для внука сделаем. Будете жить, как на даче. За это я ручаюсь». Когда через пару месяцев молодые переезжали, дом и участок изменились неузнаваемо. Во дворе, за высоким забором, рядом с припорошенным снегом, качелями и горкой, красовалась песочница под ярким грибом. На бывшем картофельном поле росли фруктовые саженцы. В самом доме был сделан большой ремонт. На вопрос свекра, кто и когда успел это сделать, свекровь ответила, явно гордясь собой: «Кто же, как не я? Уметь надо!» Только через годы Эльвира узнала от соседки, что в доме целый месяц работали 15-суточники под присмотром милиционеров. С этого времени у Эльвиры началась довольно скучная жизнь. Она уже была в декретном отпуске и целые дни проводила дома. Родители мужа приезжали крайне редко, оправдываясь занятостью. Родственники Эльвиры чувствовали себя неловко в этом богато обставленном доме и поэтому старались бывать здесь как можно реже. Подруг не было, а муж был то на работе, то с друзьями, появляясь домой только для того, чтобы поесть и выспаться. Все чаще видела его Эльвира подвыпившим, а то и основательно пьяным. Она пыталась уговорить его не пить, но безуспешно. Если Анатолий был в хорошем настроении, он обещал: «Подожди, эльф, вот родится сын, и я буду только с ним. Забуду и дружков, и бутылку». В плохом настроении он осыпал ее грубыми, оскорбительными словами. И чем сильнее она обижалась, тем более он горячился. 8 марта родилась дочка, маленькая копия отца. В честь свекрови ее назвали Леночкой. Эльвира радовалась своей дочурке. Она прижимала свое сокровище к груди и водила пальцем по пухлой щечке девочки, а та от удовольствия зажмуривала глазки и растягивала в беззвучной улыбке свой беззубый ротик. Эльвира была безмерно счастлива. Ей казалось, что она никогда в жизни не видела такого красивого ребенка. Анатолий тоже радовался дочке, хотя ждал сына. Пьяным приходил он под окно роддома и кричал во весь голос: «Эльф, покажи мне мою девочку! Жаль, что она девка, но я без сына не останусь. Мне нужен наследник». Из роддома Эльвиру встретили с цветами, шампанским. Свекровь приготовила для внучки уютную комнату. Праздновали рождение Леночки шумно, почти как свадьбу. Множество игрушек было подарено, много тостов было сказано. Затем наступила пора будней со стиркой пеленок, болезнями, бессонными ночами. Анатолий в первое время помогал, где только мог, но чем старше становился ребенок, тем больше обязанностей он снимал со своих плеч. Эльвира чувствовала, что она и маленькая Леночка все больше и больше надоедали мужу, и ей все чаще приходилось сталкиваться с его откровенной грубостью. Под Новый год дочка сделала свои первые самостоятельные шаги. Анатолий радовался как ребенок. Он без конца обнимал и тискал свою белокурую, похожую на куклу, дочурку. Наконец он заявил, что это событие нужно бы обмыть. Когда приболевшая Эльвира ворчливо заметила, что не видит в этом нужды, Анатолий взорвался: «Ты как наседка! Сидишь дома и меня привязала к себе! Я тебе нужен как холуй! Подай, принеси! Дочку ты любишь, а мне что остается? Нотации? Не пей, не кури, друзей не води! Все! Отсиделся! И командовать мной больше не будешь! Как скажу, так и будет!» – кричал он. От неожиданности Эльвира только молча наблюдала, как Анатолий нахлобучил шапку, схватил шарф и куртку и исчез за дверью. Появился он только через 3 дня, веселый и пьяный. «Ну, жонка, погулял я! за весь прошедший год. И дочку обмыл. «Да перестань отворачиваться! Поцелуй меня!» — пьяно бормотал он, дышая в лицо перегаром. «Где моя дочка? Хочу дочку!» «Тише ты! Ребенок только что уснул. И вообще, мог бы не заставлять о себе волноваться. Неужели нельзя было позвонить, сказать, где ты? И когда тебя ждать? Глянь на себя в зеркало. На кого ты похож? Обросший, грязный. И обувь сними. Я только что пол помыла», — сердито выговаривала Эльвира. «Не ругайся, эльф. Тебе не идет. Я больше не буду», — уговаривал он жену, пьяно улыбаясь. «Не буду», — передразнила Эльвира. «А что не буду? Тебе с работы звонили, спрашивали, почему прогулял. Выгонят тебя, по-другому запоешь». «Меня и выгонят? Не смогут. Смотри, что у меня есть». И он вытащил из кармана куртки мятый больничный лист. «Я об этом позаботился. Целую неделю могу отдыхать». «Ах да, Толя умничка. Пропьянствовал пару дней и ложной бумажкой прикрылся. Постыдился бы», — не унималась Эльвира. «Не твое дело!» – закричал Анатолий. «Захочу — всю неделю гулять буду и тебя не спрошу. Жрать давай!» От шума проснулась дочурка. Пока Эльвира успокаивала и переодевала Леночку, Анатолий уснул. Как был, в грязных брюках и сапогах, он лежал в зале на дорогом новом диване. Эльвире так и хотелось подойти, стянуть пьяного мужа с дивана, ткнуть его, как шкодливого котенка, носом в измазанный подлокотник. Но что-то не позволяло ей этого сделать. И она впервые отчетливо поняла, что в ее сердце поселился страх. Страх перед дикой необузданностью Анатолия. Она чувствовала себя беззащитной и одинокой. Ей даже некому было пожаловаться. Своим родителям гордость не позволяла. Да и чем бы они могли помочь? Родителям Анатолия? Нет, тоже невозможно. Молча смотрела она на храпящего мужа, прижимая к себе маленькую дочурку, и непрошенные слезы катились по щекам. Анатолий проснулся под вечер, малость протрезвевший. Он поплелся в кухню. Эльвира слышала, как он стучал там крышками кастрюль, хлопал дверцей холодильника, но она осталась сидеть в детской. Рядом ползала малышка. Где-то через полчаса в комнату вошел Анатолий. «Ленчик, солнышко, иди к папочке!» — позвал он дочку. «Мы ведь любим друг друга! Или ты уже забыла папу?» Эльвира взяла дочь на руки. «Ну и чего ты ее хватаешь? Дай мне ее!» — протянул он руки. «Сначала приведи себя в порядок!» — возмутилась она. «Неужели ребенок должен твоих микробов облизывать? Ты на свои руки погляди! И вообще, на кого ты похож? Через 2 дня Новый год, и твоя мать пригласила нас в ресторан в ночь на 1-е. А с твоим видом только на людях появляться. Лицо отекло, под глазами мешки висят. Хоть эти 2 дня не пей». «Опять нотации? Я тебя предупреждал. Не твое дело, что я делаю. Я мать не спрашивал, а тебя буду спрашивать. Здесь хозяин я. Поняла? Ты себе это на носу заруби. А чтобы ты урок этот хорошо усвоила, мы процедуру повторим», — гневно прокричал Анатолий и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Эльвира побежала следом, униженно прося: «Толя, Толик, перестань! Может, я не так выразилась?» Но муж уже сорвал куртку с крючка и что-то искал в своей рабочей сумке, бормоча себе под нос. Я тебя проучу. Ишь, нашлась праведница. Толь, что я твоим родителям скажу? Стыдно ведь, продолжала умолять Эльвира. Выкрутишься, отозвался он и длинно-грязно выругался. Накануне Нового года позвонила свекровь, чтобы уточнить, когда и как ехать в ресторан. Эльвира ответила, что они не поедут, поскольку Анатолий заболел гриппом, да и Леночка не совсем здорова. Свекровь заволновалась и пообещала тотчас приехать. Как Эльвира не уговаривала ее, что все не так серьезно и что она может у них заразиться. Ничего не помогло. Вечером свекра со свекровью были у нее. Они привезли Леночке расписанную качалку, Эльвире чудесную кофточку. Анатолию свекровь хотела вручить подарок лично. Как она возмущалась, когда услышала, что его нет дома. «Милочка, как ты могла больного человека выпустить на мороз? Кто будет виноват, если дело кончится осложнением? С гриппом шутить ведь нельзя», – выговаривала свекровь. Она вдруг захотела посмотреть, что за лекарства выписали сыну. Эльвира не знала, что ей предпринять. Во всем доме не было противогриппозных лекарств. Растерянно переводила она взгляд со свекра на свекровь. Свекр сердцем почувствовал, что тут что-то не так, и попросил Эльвиру сказать им правду. От его внимательного взгляда, спокойного голоса и тепла его руки, легшей на ее плечо, у Эльвиры навернулись слезы. «Что с Толей?» – истерично вскрикнула свекровь. Чем дольше Эльвира молчала, тем меньше знала, с чего начать рассказывать. Она опустила голову и смахнула ладошкой выкатившуюся на щеку слезинку. «Пьет?» – услышала она вопрос свекра и молча кивнула головой. «Где и как долго?» «Пятый день уже. А где и с кем? Я не знаю», – тихо ответила Эльвира. «Какая же ты жена!» – стала возмущаться свекровь. «Ты же знаешь его друзей и не ищешь Толю? Его ведь с работы уволят. Говорила я, что ему другую жену надо. Что эта деревенская девчонка может сделать? Настоящая жена создала бы такую атмосферу, чтобы муж домой стремился, а не спивался неизвестно с кем. Не можешь справиться? Отца с матерью спроси, а не делай вид, что сама умна». Обида затуманила глаза, обволокла разум, и Эльвира, всегда такая обходительная со свекровью, вдруг стала дерзко защищаться. «Почему вы не спросите, как ваш сын себя ведет в доме? Он пьет, и вы это не хуже меня знаете. Ни дом, ни жена, ни ребенок ему не нужны. Ему его друзей достаточно, а с работы его не выгонят. Он умный, прикрылся больничным листом». «Что?» – спросил свекор. «Ты уверена в этом? Для меня это очень важно, дочка». «А, это пролиповый-то больничный?» – переспросила Эльвира. «Я его своими глазами видела». Свекр большими шагами зашагал из угла в угол зала, прижимая к себе ничего не понимающую внучку. «Мерзавец! Он у меня дождется!» – с угрозой пообещал он. «Голову сверну за такие штучки! Когда он перестанет нас позорить? Ты, мать, все ему потакала! Вот и вырос разгильдяй, что от людей глаза прятать приходится!» Свекр со свекровью вскоре уехали домой. Свекр попрощался, продолжая ругаться на сына и прося сразу же сообщать ему о фокусах Анатолия. Свекровь прожигала невестку сердитым взглядом. Ни на Новый год, ни в последующие два дня Анатолий дома не появлялся. Эльвира провела эти дни в тревожном ожидании. Только в воскресенье вечером свекровь привезла грязного и пьяного сына домой. Она раздела и уложила его в кровать, делая вид, что совсем не замечает Эльвиру с Леночкой. И только уходя, уже в дверях, она, буравя Эльвиру злым взглядом, пригрозила: «Не вздумай еще раз пожаловаться отцу, дорогуша, иначе я тебя со света сживу. Попомни мое слово».